Эллинская культура в V-IV веках до нашей эры. Подъем экономической и политической жизни Эллады в V веке до нашей эры вызвал настоящий расцвет греческой культуры. Античный полис, хотя и разделенный социальными перегородками, охранял черты независимой гражданской общины, которая жила своей кипучей политической жизнью. Народные традиции, окрепшие в героической борьбе с персидским нашествием, особенно ярко проявились в художественном творчестве эллинов. Глубокие сдвиги, которые произошли во всем средиземноморском мире, расширили кругозор и дали импульс к развитию духовной жизни общества и его передовых людей. На этой почве возникли гениальные идеи атомистического материализма Левкиппа и Демокрита, великие образы античной трагедии, наиболее совершенное создание греческой пластики и зодчества. Кризис полиса, междоусобные войны и упадок демократии, обострение противоречий античного общества – все эти характерные черты социально-политической жизни Эллады IV века до нашей эры не могли не наложить свой отпечаток и на развитие эллинской культуры, которая уже в это время обнаружила первые признаки упадка. Однако этот процесс совершался неравномерно. В эллинском обществе еще были живы могучие силы, способные породить такие явления, как философия Аристотеля или творчество Лисиппа. Большие успехи были достигнуты и в области естествознания. В V-IV веках до нашей эры был накоплен значительный фактический материал в математике, астрономии, медицине и других отраслях науки. Античную математику отличает тенденция к большей систематичности, строгости и доказательности, а также применение новых методов исследования, имеющих не только эмпирическое, но и широкое теоретическое значение. Так, идея бесконечно малых величин, впервые выдвинутая Анаксагором около 500-го, около 428 годов до нашей эры, в трудах Демокрита около 460-370 годов до нашей эры и Евдокса Кницкого около 408-355 годов до нашей эры нашла свое практическое приложение в геометрии и, в частности, стереометрии, определение объема шара, конуса и так далее. Тот же Евдокс разработал учение о пропорциональности и создал теорию соотношения несоизмеримых величин, которая во многом предвосхитила теорию иррациональных чисел, возникшую лишь в конце XIX века. Гиппократ из Хиоса около 470-400 годов до нашей эры предпринял первую, предшествовавшую замечательному труду Эвклида, попытку систематизировать данные геометрии. Даже в условиях античности с ограниченными возможностями технического прогресса отдельные достижения математической мысли находили практическое приложение в ремесленной технике, в строительном деле и других отраслях. В астрономии возникли новые представления о шарообразности Земли и светил. Это создало предпосылки для появления более правильной теории солнечных и лунных затмений. У последователей философа Пифагора впервые встречается мысль о том, что Земля не занимает центрального положения среди планет. В центре Вселенной находится некий огонь, вокруг которого вращаются в прозрачных сферах Земля, Солнце, Луна, 5 планет, а также сфера неподвижных звезд. Для того, чтобы количество мировых тел достигло числа 10, считавшегося пифагорейцами совершенным, они ввели еще гипотетическую противоземлю, Расстояние от небесных сфер до центрального огня выражалось, согласно пифагорейцам, в простейших музыкальных числовых отношениях. Отсюда берет начало учение о так называемой гармонии сфер. Евдокс предложил теорию гомоцентрических, то есть объемлющих одна другую сфер, имеющих общий центр, в котором находится Земля. Все они равномерно вращаются вокруг осей, расположенных под известным углом друг к другу. Внешние сферы увлекают в своем движении заключенные в них внутренние сферы. Для того времени теория Евдокса, которую разделял и Аристотель, давала достаточно удовлетворительное объяснение видимых планетных движений. Впоследствии, во втором веке нашей эры, ее сменила более сложная гипотеза Птолемея. Другой астроном IV века до нашей эры, Гераклит Понтийский, выдвинул теорию, согласно которой Меркурий и Венера движутся вокруг Солнца, которое, в свою очередь, вращается вместе с прочими планетами вокруг Земли. Все эти теории развивали систему мироздания, которая ушла далеко вперед по сравнению с наивными представлениями ионийских натурфилософов VI века до нашей эры. Во второй половине V века до нашей эры афинянин Метон согласовал лунный календарь греков с солнечным, определив величину года в 365,5 суток. Метонов календарь просуществовал 4 столетия, пока его не сменил юлианский. Значительный прогресс был достигнут в области медицины. Центральное место здесь занимает фигура Гиппократа, воспитанника и выдающегося представителя Косской школы врачей. В так называемом Гиппократовом сборнике, который пользовался авторитетом на протяжении многих столетий и на Западе, и на Востоке, были объединены как подлинные произведения знаменитого греческого ученого, так и приписанные ему. Согласно Гиппократу, медицина требует систематического и всестороннего наблюдения больных. Все части организма взаимно связаны друг с другом. Большое внимание в книгах Гиппократова сборника уделено внешней среде, климату, почве, воде и так далее. Об эпилепсии, которая ранее считалась священной болезнью, Гиппократ говорил: «Насколько мне кажется, она не божественнее, не священнее, чем другие. Мне кажется, что первые, признавшие эту болезнь священную, были такие люди, какими и теперь оказываются маги, шарлатаны и обманщики». Разнообразие человеческих организмов, темпераментов Гиппократ сводил к различному сочетанию или смешению 4 соков или влаг – крови, слизи, светлой и черной желчи. Учение Гиппократа о 4 темпераментах, ставшее традиционным – сангвинический, флегматический, холерический и меланхолический, сохранило известное значение для всей последующей науки. Обычным термином стало выражение «Гиппократова маска». Это классическое описание внешнего облика умирающего, которое было дано в афоризмах Гиппократа. Широкое распространение получили и другие его афоризмы, например, «Чего не излечивает лекарство, излечивает железо, а чего железо не излечивает, излечивает огонь, а чего огонь не излечивает, то должно считать неизлечимым». Многое в представлении Гиппократа о человеческом теле было чрезвычайно наивным. Он не умел еще, например, отличать нервы от кровеносных сосудов и думал, что артерии наполнены воздухом. И тем не менее, имя великого греческого ученого неотделимо от развития медицины как науки. Он первым дошел до отрицания ниспосланных богами болезней, противопоставив этому систему эмпирических наблюдений за ходом самой болезни. Успехи в области положительных знаний шли рука об руку с развитием материалистической философии. Мыслители V века до нашей эры уже не довольствовались утверждением единой материальной основы мира. Они ставили вопрос о строении материи. Эмпедокл около 495-435 годов до нашей эры из сицилийского города Акраганта выводил все явления природы из четырех основных материальных элементов – земли, воды, воздуха и огня. Весь мир представляет собой сочетание этих четырех элементов. Их соединение и разъединение дает начало определенным циклам мироздания. Анаксагор решил этот вопрос посредством учения о семенах всех вещей, под которыми он подразумевал однородные материальные частицы, вступавшие в соединение друг с другом. В результате этих соединений и возникали подобные этим частицам тела из капелек крови – кровь, из частиц мяса – мясо и так далее. Это учение Анаксагора при всей своей ограниченности открывало возможность более последовательного материалистического объяснения окружающего мира, чем натурфилософские учения мыслителей VI века до нашей эры. Анаксагор стал идейным вождем афинских вольнодумцев времен Перикла. Дело дошло до привлечения его к суду по обвинению в оскорблении богов. Только благодаря помощи Перикла ему удалось избежать смерти, однако он вынужден был уйти в изгнание. Слабой стороной учений Анаксагора и Эмпедокла было представление о силах, которые приводят в движение частицы материального вещества. Анаксагор считал такой силой нус, мировой разум, который он определял как тончайшее и легчайшее материальное вещество. Эмпедокл объяснял движение материи действием двух противоположных сил – дружбы и вражды, которые соединяют и разъединяют материальные элементы. Материалистические стороны учения Эмпедокла уживались с верой в переселение душ и проповедью религиозного очищения. Гораздо более последовательными были греческие атомисты, в учении которых античная материалистическая философия достигла своей вершины. Учение об атомах, неделимых частицах материи, было впервые выдвинуто Левкиппом и развито Демокритом, но почва для этого учения была подготовлена всем предшествующим развитием материалистической философии V века до нашей эры. О жизни Левкиппа практически ничего не известно. Демокрит около 460-370 годов до нашей эры был уроженцем большого торгового города Абдеры во Фракии. Он много путешествовал, побывал в Египте и в странах Востока. Эти путешествия расширили его кругозор. Многочисленные естественно-научные сочинения Демокрита, которые дошли до нас лишь в сравнительно небольших отрывках, затрагивали разнообразные вопросы астрономии, космографии, геологии, физики, метеорологии и биологии. Имеется основание утверждать, что Демокрит определил объем конуса, пирамиды и шара. В основе учения греческих атомистов лежали два основных положения. Первое. Мир состоит из качественно однородных, неделимых, различаемых только по величине и форме, то есть лишь количественно атомов и пустоты, в которой совершается их механическое движение. Второе. Все явления происходят не случайно, но в силу необходимости. Возникновение и исчезновение бесчисленных миров, на которые по Демокриту распадается Вселенная, обусловлено непрерывным движением атомов в пустоте. Сталкиваясь и отталкиваясь, соединяясь и разъединяясь, атомы образуют вещи. Последовательно развивая эти положения, Демокрит распространил их и на человеческую психику. Душа человека, согласно его взглядам, также представляет собой сочетание наиболее подвижных и круглых атомов, которые находятся в постоянном соприкосновении с атомами других тел, образующих мир. Из ничего ничего не может возникнуть, и ни одна вещь не может превратиться в ничто. В этом изречении Демокрита впервые была выражена идея вечности, несоздаваемости и неуничтожаемости материи, которая ныне лежит в основе материалистического понимания природы. Свойственные античным атомистам представления о неделимости атомов и качественном их однообразии, признание механического движения единственной формы движения просуществовали в течение многих столетий и были пересмотрены наукой лишь в результате великих открытий XIX-XX веков. В области теории познания Демокрит является безусловным материалистом. Но вопрос о диалектической связи чувственного восприятия и рационального мышления остается у него нерешенным. Демокрит проводил резкую границу между многообразием непосредственно воспринимаемого чувствами мира и простыми сочетаниями атомов, которые постигаются посредством разума. Попыткой соединить эти два начала является учение Демокрита об образах вещей, отделяющихся от них в виде тонкой пленки, которая действует на наши органы чувств. В области общественных явлений философия Демокрита сводилась к признанию полной зависимости человека от природы. Нравственные идеи вытекают по Демокриту из природы человека, его стремление к пользе и удовольствию. Это положение Демокрита легло в основу тех социологических идей, которые были присущи материалистам в течение многих веков. Политические взгляды Демокрита обнаруживают в нем сторонника умеренной демократии. Прогресс античной науки неизбежно расшатывал основы традиционных религиозных верований. В первой половине V века до нашей эры медик Эпихарм сделал попытку объяснить происхождение веры в богов из обожествления предметов физического мира. По его словам, боги – суть ветры, вода, земля, солнце, огонь, звезды. Анаксагор утверждал, что солнце и другие светила – не что иное, как раскаленные камни. Эти представления не оставляли места для веры в солнечное божество – источник жизни. Атомисты считали, что природа не нуждается в существовании движущего начала, первотолчка мирового разума. Мир возникает в результате вихря, который является причиной того, что более тяжелые тела скапливаются в центре, а более легкие выталкиваются к периферии. Луна, по Демокриту, каменная масса, которая покрыта горами и ущельями. Точно так же Солнце – огромный камень, который раскалился от вращения.